Глава 13. Письмо. Вдруг Петя увидел Гаврика, который шел к нему, размахивая цветущей веткой белой акации. Петя не поверил своим глазам. Неужели Гаврик пришел его проводить? Это было совсем не в его характере. — Ты чего пришел? — спросил Петя сурово. — А провожать, — ответил Гаврик и с великолепным пренебрежением подал Пете ветку акации. — Ты что, сдурел? — смущенно спросил Петя. — Не, — ответил Гаврик. — А что же? — Я твой ученик. Ты мой учитель, а Терентий говорит, что своих учителей надо уважать. Скажешь, нет? И в глазах Гаврика мелькнула пытливая улыбочка. — Кроме шуток, — сказал Петя. — Кроме шуток, — согласился Гаврик и, крепко взяв Петю за локоть, серьезно сказал. — Есть дело. Пройдемся. И они зашагали вдоль пристани, чуть не наступая на ленивых портовых голубей, которые стаями ходили по мостовой, поклевывая кукурузные зерна. Дойдя до конца, мальчики сели на громадный трехлапый якорь. Гаврик огляделся по сторонам и, убедившись, что поблизости никого нет, сказал, как бы продолжая прерванный разговор. — Значит так, сейчас я дам тебе письмо, ты его спрячешь. Когда вы приедете куда-нибудь за границу, ты на него наклеишь заграничную марку и бросишь в почтовый ящик. То, конечно, не в Турции, потому что это одна шайка. Лучше всего в Италии, Швейцарии или в самой Франции. Может, это для нас сделать. Петя с удивлением смотрел на Гаврика, стараясь понять, шутит он или говорит серьезно. У Гаврика было такое деловое выражение лица, что сомневаться не приходилось. — Конечно, могу, — сказал Петя, пожав плечами. — А где ты возьмешь денег на марку? — пытливо спросил Гаврик. — Ну вот еще, мы же будем посылать письма тете. Словом, это не вопрос. — Это могут дать русские 2 гривны на марку. Ты там поменяешь на ихние деньги. Петя усмехнулся. — Ты, брат, не строй из себя барина, — строго сказал Гаврик. — И помни, что это дело... — Как бы тебе объяснить? Он хотел сказать «партийное», но не сказал. Другого же подходящего слова подобрать не смог и лишь многозначительно покачал перед Петиным носом пальцем, запачканным типографской краской. — Понимаю. — Серьезно кивнул головой Петя. — Это к тебе личная просьба Терентия. После некоторого молчания сказал Гаврик, как бы желая объяснить всю важность поручения. — Понял? — Понял, — сказал Петя. Тогда еще раз осмотревшись по сторонам, Гаврик вынул из кармана письмо, завернутое в газетную бумагу, чтобы не запачкалось. — Куда же я его спрячу? — А вот сюда. Гаврик снял с Петиной головы матросскую шапку и бережно засунул письмо за подкладку, незастроченную с одной стороны. Петюш собирался ругнуть дядю Федю, так небрежно пошившего шапку, но в это время раздался очень густой, очень длинный пароходный гудок, почти на целую минуту заглушивший все разнообразные звуки порта. Когда же он вдруг как отрезанный прекратился, как бы улетел через весь город далеко в степь, а затем раздался снова, но уже на этот раз совсем короткий, как точка в конце длинного предложения. Петя увидел, что по трапу на пароход поднимаются пассажиры. Гаврик быстро надел на голову Пети шапку, расправил георгиевские ленты, и мальчик побежали назад к пароходу. — Имей в виду, — торопливо говорил Гаврик на берегу, — если засыпешься... Тебя будут спрашивать, скажи, что ты его нашел. А лучше себе успей мелко порвать и выбросить, хотя в нем ничего особенного не написано. Так что ты не дрейф. — Понимаю, понимаю, — отвечал Петя прыгающим голосом. — Петя! Петька! Петечка! — в 3 голоса кричали Василий Петрович, Павлик и тетя, выражая разные оттенки ужаса и бегая вокруг альпийских мешков и альпийского саквояжа. — Отвратительный мальчишка! — кипятился отец. — Ты доведешь меня до белого колени? — Где ты пропадал? Разве так можно? Уже 1-й гудок, а тебя нигде нет. А его, вообразить себе, нет нигде, нет! — взволнованно говорила тетя, обращаясь то к Пете, то к другим пассажирам, которых уже съехалось довольно много. — Мы чуть без тебя не уехали! — вопил Павлик на всю пристань. Итальянский матрос подхватил их вещи. Они пошли вверх по сходне над таинственной щелью между бортом парохода и причалом, где глубоко внизу сумрачно светилась зеленая вода с прозрачным мешочком маленькой медузы. Помощник капитана-итальянец отобрал у Василия Петровича билеты, а русский пограничный офицер — паспорт, причем Петя совершенно ясно заметил, как он с нескрываемым подозрением осмотрел его матросскую шапку. По очереди, споткнувшись о высокий медный порог, Василий Петрович, Павлик и Петя спустились по крутому трапу в недра парохода, где в дневных потемках коридоров слабо горели электрические лампочки, а под кокосовыми матами и пробковыми половиками явно чувствовался довольно сильный наклон корабля, одним бортом пришвартованного к пристани. Пожилая горничная итальянка щелкнула ключом, матрос втащил багаж в тесную каюту с круглым иллюминатором, над которым по слишком низкому бело-кремовому потолку маленьким зеркальным ручейком играло отражение моря. Пока, толкаясь спинами, раскладывали по сеткам дорожные мешки и общими усилиями запихивали альпийский саквояж куда-то наверх, раздался второй гудок, один длинный, два отрывистых коротких. Когда, путаясь в коридорах, продолжая больно спотыкаться высокие пороги, выбрались по трапу наверх, на какую-то палубу, паровые лебедки уж не грохотали, стрелы кранов не вертелись, лишь в солнечной тишине откуда-то слышалось напряженное сипение пара. Тетя и Гаврик стояли внизу на мостовой, в небольшой толпе провожающих. Увидев Петю, Гаврик из-под тишка показал ему кулак и подмигнул. Петя очень хорошо понял своего друга. Как бы случайно он поправил на голове матросскую шапку и крикнул: «Не забудь повторить, что я тебя задал!» «Я помню!» — закричал в ответ Гаврик, прикладывая ладони к рту. «Хик, хэк, хок, эйюс, эйюс, эй!» «Скажешь, нет?» «Правильно! А ты думал?» «Имей в виду, приеду, буду гонять по всему курсу!» Наступила мучительная длинная пауза перед третьим гудком, когда ни пассажиры на палубах, ни провожающие на пристани не знают, что им делать. Тетя рылась в сумочке, доставая платок, чтобы в любую минуту начать им махать. Гаврик не сводил глаз с Петиной шапки. — Идите домой, что вы будете здесь стоять? — говорил Василий Петрович тете, наклоняясь над поручнями. — Что? Что? — спрашивала тетя, прикладывая ладони к ушам. — Я говорю, идите уже домой! — кричал Василий Петрович. Но тетя так энергично мотала шляпой, как будто самый главный и самый священный долг ее жизни состоял именно в том, чтобы, несмотря ни на что, лично присутствовать до конца при отплытии парохода. — Курочка моя! — сквозь слезы кричала она своему любимцу Павлику. — Тебе не будет холодно в открытом море? Может быть, ты наденешь пальто? Но Павлик только с досадой морщился и независимо отходил в сторону, чтобы пассажиры не подумали, что именно он и есть курочка моя. — Надень шерстяные чулки! — не унималась тетя. И Павлику опять приходилось делать вид, что это не имеет к нему никакого отношения, хотя втайне его сердце ныло от горечи разлуки с дорогой тетечкой. Но вот как бы, разорвав клочья воздух над пароходом, раздался третий гудок. Уезжающие и провожающие с облегчением замахали платками, шляпами и зонтиками, но они поторопились. Пароход все еще не трогался с места. На палубе снова появились помощники капитана и офицер пограничной стражи с солдатами в зеленых погонах. Офицер стал раздавать пассажирам паспорта, и тут только Петя заметил за его спиной господина, показавшегося ему странно знакомым. Он был весь какой-то потертый, в соломенном картузе, с грустными собачьими глазами, но вот он, неторопливо разглядывая пассажиров, вдруг приложил к мясистому носу темное пенсне. И в тот же миг мальчик узнал того самого усатого. Усы его, правда, теперь заметно посидели и висели вниз, который когда-то 5 лет назад бегал по палубе Тургенева за матросом Жуковым. В это время сыщик как раз посмотрел на Петю, и глаза их встретились. Нельзя было понять, узнал ли он мальчика, но сейчас же повернулся к офицеру и сказал несколько слов на ухо. Петя похолодел. Офицер с пачкой паспортов в руке подошел к Василию Петровичу и, показав подбородком на Петю, спросил: «Ваш сын?» «Мой». «Так потрудитесь снять с его головного убора георгиевскую ленту. В противном случае принужден буду вернуть вас на берег, привлечь к ответственности за незаконное ношение вашим сыном военной формы. Это и у нас запрещается, а тем более неуместно за границей. Петя, сию же минуту сними ленту. Извольте ваш паспорт. А ленточку позвольте мне. По возвращении за границу можете получить обратно в канцелярии военного коменданта борта». Гаврик увидел с пристани, как Петя, окруженный солдатами, с офицером, снимает свою матросскую шапку. «Текай, Петька! Текай!» — закричал он, и, очертя голову, бросился к сходням. Но в ту же минуту понял свою ошибку, так увидел, что Петя снимает с шапки георгиевскую ленту и отдает ее офицеру, а шапку снова, как ни в чем не бывало, надевает на голову. Гаврик тревожно оглянулся по сторонам, но никто не обратил внимания на его крик. Все были заняты церемонией махания платками. Раздав пассажирам паспорта, офицер отдал честь и в сопровождении своих солдат и усатого сошел по сходням на пристань, после чего раздалась веселая итальянская команда, и сходни убрали. Вдоль борта побежали итальянские матросы в синих фуфайках, ловко убирая концы. Послышался прерывистый канительный звон машинного телеграфа. В воде под кормой золотой надписью «Палермо» в прорези руля повернулись красные лопасти пароходного винта, забурлила буграми пена, палуба выровнялась под ногами, пароход задрожал. И Петя увидел, как пристань со всеми ее постройками, штабелями грузов и толпой провожающих сначала поехала вперед, потом назад, потом каким-то образом переехала за другой борт, потом вернулась на прежнее место, но уже значительно уменьшившись и все время продолжая уменьшаться, как будто ее уносила вдаль широкая полоса малахитовой пены, бегущей из-под кормы назад. Петя уже с трудом различал в толпе Гаврика и тетю, махавшую зонтиком. Из бортовых сооружений стала медленно подниматься панорама города с Николаевским бульваром, белой колоннадой Воронцовского дворца, повисшей над обрывом, с городской думой и маленьким дюком де Ришелье, простершим руку вдаль.